Глава третья. Ведьма и нацисты. Мы были просто ошеломлены. На свете только один Тони Айоми, другого не найти, и мы это знали. С Тони у нас все получалось. Может, потому что все мы выросли в одном районе, или, может, потому что все были без гроша за душой и точно знали, какой будет наша жизнь без рок-н-ролла. В любом случае, мы понимали друг друга. Это было очевидно даже тем, кто слышал, как мы вместе работаем на сцене. Помню, когда я пришел домой с репетиции, на которой Тони сообщил нам свою новость, то просто лежал на кровати в доме номер 14 на Лодж-Роуд и держался за голову. Папа вошел в комнату и сел рядом со мной. «Иди выпей с приятелями, сынок», — сказал он, и сунул мне в руку 10-шиллинговую бумажку. Должно быть, я выглядел чертовски расстроенным, раз он это сделал. Особенно если принять во внимание кучу неоплаченных счетов на кухонном столе, над которой плакала мама. «Мир не сошелся клином на Тони», — сказал он. «Будут и другие гитаристы». Он был хорошим парнем, мой старик, но на этот раз он ошибался. Другого такого гитариста не было. Такого гитариста, как Тони, больше не было. Мы с Биллом пошли в паб и в стельку напились. Билл, как обычно, пил сидр, фермерский напиток, мало отличавшийся от яда. Он смешивал его с черносмородиновым соком, чтобы было не так противно. Сидр продавался по 2 шиллинга за пол-литра, и только по этой причине его вообще кто-то пил. Но Билл продолжал пить эту дрянь даже тогда, когда мог позволить себе шампанское. Он просто прикипел к сидру. Если выпить несколько порций этой дряни, то чувствуешь себя не просто пьяным, а будто по тебе проехался каток. В тот вечер главной темой разговора был Тони. И я могу честно сказать, что мы ему не завидовали. Мы были просто убиты горем. Как бы нам ни нравился Джет Ротал, мы считали, что наша группа Earth может стать лучше, в 100 раз лучше. До того, как Тони ушел, он сам придумывал классные тяжелые рифы, тяжелее, чем все, что я слышал. А Гизер начал писать к ним подходящие тексты. Что касается меня и Билла, то мы росли с каждым концертом. И в отличие от многих групп одного хита, которые в то время входили в топ-40, мы были настоящими. Нас не собирал какой-нибудь хренов продюсер в костюме с галстуком в прокуренном офисе где-нибудь в Лондоне. Мы были не просто звездами с именем, окруженные кучкой сессионных музыкантов, которые меняются каждый концерт. Мы были настоящей гребаной группой. Тони ушел в декабре 1968 года. Той зимой было так холодно, что я начал вспоминать о времени, когда работал водопроводчиком и торчал в люке с замерзшей задницей. Без Тони нам с парнями ни черта не оставалось, только весь день сидеть, ныть и пить чай. Все наши концерты отменились, а работу мы бросили давным-давно, поэтому ни у одного из нас не было денег. Так что нам даже в паб пойти было не на что. Но мы не могли даже думать о том, чтобы найти настоящую работу. «В 1968 году Джон Осборн был восходящей рок-звездой», — говорил я притворным голосом диктора из кино, слоняясь по дому. «В 1969 году он был восходящей звездой помоек». Единственное, чего нам оставалось ждать, это когда мы увидим Тони по телеку. По BBC собирались показывать лондонский концерт Rolling Stones. Он назывался The Rolling Stones Rock'n'Roll Circus. Такого еще не было. Stones давали свой собственный концерт с несколькими знакомыми рок-звездами в Intertel Studios Уэмбли, где сцена представляла собой цирковую арену с большим куполом вверху. Открывают концерт Джет Ротал. Потом играют The Who. Мик Джаггер даже уговорил Джона Леннона исполнить песню Year Blues в составе временной группы Dirty Mac, где Эрик Клэптон играет на гитаре, Митч Митчелл на ударных, а Кит Ричардс на басу. Я даже не знал, что Ричардс умеет играть на басу. Пресса просто помешалась на этом концерте, потому что он должен был стать первым выступлением Леннона после последнего концерта Битлз в 66 году. Потом мне кто-то рассказал, что один из пафосных продюсеров BBC позвонил Леннону и спросил, какой ему нужен усилитель. А тот ответил, который работает. Хм, забавно, черт побери, приятель. Жаль, что я так и не встретился с этим парнем. Но в итоге по BBC концерт не показывали. Стоунс отказались, слышал, что Джаггер был недоволен их звучанием на концерте. Пройдет еще 28 лет, пока, наконец, не покажут эти материалы на Нью-Йоркском кинофестивале. Если когда-нибудь их посмотрите, Тони стоит в белой шляпе, и у него верхняя губа, как у хорька. Он отлично сыграл песню «Song for Jeffrey», но между ним и Иэном Андерсоном химии так и не возникло. Может, поэтому он решил уйти спустя 4 дня. «В каком смысле ты ушел?» — спросил Гизер на экстренном собрании в пабе за несколько дней до Рождества. «Это не мое», — ответил Тони, пожав плечами. Он угощал. «Как так может быть, что играть в Джетро Талл не твое?» — спросил Гизер. «Ты играл на концерте с Джоном Ленноном, чувак!» «Я хочу играть в своей группе и не хочу работать на дядю». «Значит...» «Иэн Андерсон козел?» — спросил я, подбираясь к сути. «Нет, он нормальный», — ответил Тони. «Просто он не... Ну, мы с ним не смеялись над одними и теми же шутками, понимаешь? Все было не так». Казалось, что Билл, который заливал в себя уже третью пинту сидра, сейчас расплачется. «Так что, снова вместе?» — спросил Гизер, стараясь держать себя в руках и не слишком широко улыбаться. «Если вы меня возьмете». «Ладно, но можно мы придумаем другое название?» — предложил я. «Слушай, забудь про название», — сказал Тони. «Нам нужно понять, что мы все настроены серьезно. Нельзя больше валять дурака. Я видел, как пашут парни в Джетро Талл, а они пашут, приятель. 4 дня репетиций перед одним концертом. Мы тоже должны так работать. И нам нужно начать писать свои песни и исполнять их, даже если нас освистают. Скоро слушатели будут их узнавать, только так мы сможем сделать себе имя. Нам нужно подумать об альбоме. Давайте поговорим с Джимом Симпсоном завтра утром». Все серьезно кивнули. «Если быть откровенным, мы не могли поверить своему гребаному счастью. Тони нездоров? Никто в здравом уме не уйдет из группы, из которой он только что ушел. Даже Роберт Плант в итоге стал играть с Джимми Пейджем в группе New Yardbirds и забил на свою хопст-херню. И я не могу с уверенностью сказать, что поступил бы так же на месте Тони. Насколько бы я ни был убит горем от того, что Earth распались, но если бы это меня пригласили в одну из самых знаменитых британских команд-хедлайнеров всех рок-фестивалей с готовым контрактом с рекорд-лейблом, я бы, пожалуй, сказал: «Ой, ну пока, чуваки». В общем, нужно снять шляпу перед Тони Айоми. Он знал, чего хочет, и, очевидно, знал, что добьется этого без присмыкательства перед Иэном Андерсоном. Нам оставалось только доказать, что он принял верное решение. «Ладно, парни», — сказал Тони, допив пиво и стукнув пустым стаканом по столу. «Приступим к работе». Став нашим менеджером, первым делом Джим Симпсон отправил нас в европейское турне. Мы погрузили свое оборудование в фургон Тони, уже модели «Транзит», пришедшему на смену Комеру, доехали до парома в Харвиче, переплыли Северное море и оказались в Хук-ван-Холланде. Мы очень надеялись, что двигатель нашего фургона заведется, когда нам надо будет съезжать с парома. Температура в Дании была на 20 градусов ниже нуля. Из Хук-ван-Холланда мы планировали поехать в Копенгаген, где был запланирован первый концерт. Помню, что взял в эту поездку весь свой гардероб. Он состоял из одной рубашки на проволочной вешалке и пары трусов в сумке. Все остальное было на мне. Джинсы, побитая летная куртка, футболка с концертной площадки Henry's Blues House и ботинки на шнуровке. В первый же день у нас сломался фургон. Было так холодно, что замерз газовый тросик, поэтому, когда Тони нажал на педаль, он просто лопнул. То есть мы застряли в какой-то дикой жопе на полпути к Копенгагену. На улице была метель, но Тони сказал, что моя задача, как общественного представителя группы, пойти за помощью. Так что я побрел по полю, мне в лицо дул ветер и летел снег, а из носа висели сосульки из соплей. Наконец я увидел огни деревенского дома далеко впереди. Затем я упал в канаву, а когда все-таки вытащил себя из этой гребаной ямы, то долго пробирался сквозь снег, пока не добрался до входной двери и громко постучал. «Халлой!» Дверь мне открыл здоровенный парень с красной мордой, похожий на эскимоса. «Ну, слава яйцам!» — говорю я, запыхавшись и хлюпая носом. «Наш фургон накрылся! У вас есть буксир?» «Халлой!» Я не знал ни слова по-датски, так что показал на дорогу и сказал: «Фургон Эль Капуцкий, я?» Парень посмотрел на меня, стал ковыряться в ухе и сказал: «Бобби Чарльтон, я!» «А?» «Бобби Чарльтон, бетюднинг фюль скюль спиля, я?» «Прости, приятель, ты по-английски спико?» «Де фо что я киту?» — сказал он, пожимая плечами. «А-а-а!» Секунду мы просто стояли и смотрели друг на друга. Потом он сказал «Унцкульт фавель» и захлопнул дверь у меня перед носом. Я как следует ее пнул и снова погрузился по пояс в снег. Было так холодно, что руки посинели. Добравшись до дороги, я увидел машину и чуть не бросился под нее. Оказалось, это датские менты, слава богу, вполне дружелюбные. Мне дали глотнуть чего-то из термоса, который достали из бардачка. Не знаю, что это было, но я моментально вернулся к жизни. Ребята организовали эвакуатор, который доставил нас и фургон в гараж в соседней деревне. Хорошие парни эти датские копы. Помахав нам на прощание, они попросили передать привет Бобби Чарльтону. «Обязательно передадим», — пообещал Гизер. На второй день у нас снова сломался фургон. На этот раз оказался неисправен датчик уровня топлива. В баке закончился бензин, а мы даже не знали об этом. Так что я снова поплелся за помощью. Но в этот раз у меня была идея получше. Мы заглохли рядом с небольшой белой церковью, где на улице стояла машина, которая, как я подумал, принадлежала викарию. Я решил, что он с удовольствием побудет добрым самаритянином, отсоединил шланг от двигателя фургона и перекачал бензин из бака в бак. Идея сработала блестяще, если не считать того, что я глотнул бензина, когда он полился из шланга. Потом у меня весь день была токсичная и легко воспламеняющаяся отрыжка, и мне приходилось высовываться из окна на ходу, чтобы сплевывать бензин с кусочками рвоты. «Фу», — говорил я, — «ненавижу четырехзвездочный». Между концертами у нас появилось несколько мыслей для новых песен. Тони первым предложил написать что-нибудь со зловещим звучанием. У общинного центра в Six Ways, где мы репетировали, был кинотеатр под названием «Ориент». И когда там показывали фильмы ужасов, очередь выстраивалась на всю улицу, заворачивала за угол и терялась вдали. «Разве не странно, что люди платят деньги за то, чтобы их пугали?» «Помню», — однажды сказал Тони. «Может, нам перестать играть блюз и написать зловещую музыку?» Мы с Биллом решили, что это отличная идея, и написали основу для текста песни, которая впоследствии будет названа «Black Sabbath». Она о парне, который видит темную фигуру, унесшую его потом в огненное озеро. А потом Тони придумал этот жуткий риф. Поверх него я простонал какую-то мелодию, и результат получился чертовски крутой. На тот момент это было лучшее, что мы сочинили. Потом мне говорили, что риф Тони построен на так называемом дьявольском интервале или тритоне. Его запретили в церковной музыке в средние века, потому что он до чертиков пугал людей. Как только органист начинал играть этот тритон, все убегали, потому что думали, будто из алтаря сейчас выскочит дьявол. А название песни придумал Гизер. Он взял его из недавнего фильма с Борисом Карлофом. Честно говоря, не думаю, что Гизер смотрел сам фильм. Я точно не смотрел. И только через несколько лет узнал о его существовании. Все это было забавно, потому что, несмотря на наше новое направление в творчестве, мы по-прежнему играли довольно простой 12-тактовый блюз. Если вслушаться, то в нашем звучании можно было найти и джазовое влияние. Например, в свинговом вступлении Билла к одной из наших ранних песен под названием «Wicked World». Отличие только в том, что мы играли в 800 раз громче джаз-бенда. Сегодня люди говорят, что вместе с песней Black Sabbath мы изобрели heavy metal. Но меня всегда бесил термин heavy metal. Мне кажется, он ничего не говорит о музыке. Особенно если учесть, что уже есть heavy metal 70-х, heavy metal 80-х, heavy metal 90-х и heavy metal нового тысячелетия, которые сильно отличаются друг от друга, даже если для кого-то это одно и то же. На самом деле, я впервые услышал слова heavy и metal вместе в песне Born to be Wild. А потом пресса просто прицепилась к этому термину и понеслось. Конечно, мы его не сами придумали. Мы были всего лишь блюзовой группой, которая решила немного поработать со зловещим саундом. Но и через много лет после того, как мы бросили писать такую музыку, люди продолжали говорить: «Ой, они же метал-группа, они должны петь только о сатане и конце света». Вот почему я возненавидел этот термин. Не помню, где мы впервые исполняли Black Sabbath, но я отлично помню реакцию публики. Все девчонки с визгом убежали с площадки. Разве смысл играть в группе не в том, чтобы трахаться с девчонками, а в том, чтобы заставлять их в ужасе убегать? — ворчал я. «Они привыкнут», — сказал мне Гизер. Другое памятное исполнение песни Black Sabbath состоялось в городской ратуше недалеко от Манчестера. Когда мы вылезали из фургона, тамошний менеджер пришел нас встречать в костюме с галстуком. Вам бы стоило глянуть на выражение его лица, когда он нас рассмотрел. «Вы прямо в этом выйдете на сцену?» — спросил он меня, глядев мои босые ноги и пижамный верх. «О, нет», — ответил я, притворившись, что потрясен. «Я всегда выступаю в золотистом спандексе. Когда-нибудь видели концерт Элвиса? Ну, я немного на него похож, но, конечно, у меня сиськи поменьше». «Ой», — сказал он. Мы приступили к саундчеку. Тони сыграл вступительный риф Black Sabbath. Но не успел я начать петь, как менеджер выбежал на сцену, весь красный, и закричал: «Стоп, стоп, стоп! Вы серьезно, черт побери? Это не поп-каверы из топ-40? Вы кто такие, ребята?» «Earth», — ответил Тони, пожав плечами. «Вы же нас ангажировали, помните?» «Я это не заказывал. Я думал, вы будете играть Mellow Yellow и California Dreaming». «То? Мы?» — рассмеялся Тони. «Так мне сказал ваш менеджер». «Джим Симпсон вам так сказал?» «Кто, черт возьми, такой Джим Симпсон?» «А», — сказал Тони, наконец поняв, что произошло. Потом повернулся к нам и сказал: «Ребята, думаю, мы не единственная группа с названием Earth». Он был прав. Среди групп низовой категории C была еще одна группа Earth. Только они не играли сатанинскую музыку. Они играли поп и каверы на песню лейбла Motown. Рекламная листовка, которую нам напечатал Джим Симпсон, только все усугубляла. На ней мы были похожи на кучку хиппи, наши портреты были нарисованы вручную в маленьких облачках, а посередине было большое солнце и название Earth, написанное дрожащими психоделическими буквами. «Говорил же, что это отстойное название», — сказал я. «Может, мы, наконец, теперь придумаем что-нибудь, что не будет звучать как...» «Слушайте», — перебил менеджер, — «вот 20 фунтов за то, что вы приехали сюда, теперь валите отсюда, ладно? Кстати, этот ваш бомж прав, вам надо сменить название. Хотя не думаю, что кому-то в здравом уме придет в голову слушать такое дерьмо». «Дорогая мама», — писал я на открытке через несколько недель, — «мы едем на концерт в Стар-клаб в Гамбурге. Там играли Битлз. Я пишу это на пароме в Дюнкерк. Надеюсь, тебе понравится картинка с белыми скалами с другой стороны. Как раз сейчас на них смотрю. Важная новость. Мы собираемся изменить название на Black Sabbath, когда вернемся в Англию. Может, теперь мы совершим прорыв? Всем привет, Джон». «Постскриптум. Позвоню Джинни из Гамбурга». «Постпостскриптум. Когда вы купите телефон? Скажи папе, что на дворе уже 70-е». Это было 9 августа 1969 года, день, когда Чарльз Мэнсон в Лос-Анджелесе устроил резню в доме Шэрон Тейт. Но мы не смотрели новости. В те времена в Европе было почти невозможно достать английскую газету, а если такую и найдешь, то она будет месячной давности. Кроме того, мы были слишком сосредоточены на нашем следующем концерте и не могли уделять внимание внешнему миру. Мы и до этого выступали в Star Club. Он находился на Репербане в Гамбурге, где стояли невнушающие доверие проститутки в мини-юбках и ажурных чулках, так что мы примерно знали, чего ждать. Но на этот раз у нас было жилье. То есть нам должны были заплатить за выступление и предоставить жилье в обугленной после многочисленных пожаров дыре прямо над клубом, которая называлась «Комнатой». Взамен мы должны были играть не больше, не меньше, чем 7 раз за день в перерывах между выступлениями других гастролирующих групп. Это было очень весело, но чертовски утомительно, приятель. Каждый день мы начинали играть в полдень, а заканчивали в 2 часа ночи. Приходилось принимать таблетки, травку, пиво, все, что попадалось под руку, лишь бы не заснуть. Кто-то однажды посчитал, сколько раз мы выступили в Star Club, и оказалось, что больше, чем Beatles. Напоминаю, в 1969 году с расцвета Beatles прошло уже 7 лет, и это место стало немного дерьмовым. На самом деле, мы были одной из последних британских групп, выступавших в этой дыре. В канун Нового года клуб закрылся с концами, а потом и вовсе сгорел дотла. Несмотря на это, выступления в Star Club стали для нас лучшей практикой из всех, что можно пожелать. Концерт не похож на репетицию, его нужно довести до конца, даже если вы пьяны, а пили мы постоянно. Мне не надо особо репетировать, чтобы вести себя на сцене так, как я себя веду. Я сумасшедший по жизни, а таким не нужна репетиция. Они и так сумасшедшие. Зато Star Club помог нам отшлифовать все новые песни, которые мы написали. Например, The Wizard, N.I.B. в честь бороды Билла, которая, как нам казалось, похожа на кончик ручки, Red Salad и Fairs Wear Boots. До сих пор непонятно, о чем эта песня, хотя мне говорят, что это я написал слова. А еще Star Club помог мне преодолеть боязнь сцены. Как только я немного расслабился, то стал откалывать все более сумасшедшие штуки развлечения ради. А ребята меня поощряли. Когда толпа, очевидно, скучала, то не кричал мне «Оззи, давай, зажги!». Это служило сигналом сотворить какую-нибудь чертову глупость, чтобы привлечь внимание зрителей. Как-то раз я нашел за сценой банку лиловой краски и по сигналу Тони намазал ей нос. Это было прекрасно, если бы краска не оказалась не смывающейся. Я не мог отодрать от себя это дерьмо еще несколько недель. Люди подходили ко мне и спрашивали, какого хрена это с тобой, чувак? А еще чаще ко мне вообще не подходили, потому что считали, что я псих. У нас всех остались свои потрясающие воспоминания о Star Club. Однажды вечером Тони так обкурился, что решил сыграть на флейте, но потерял ориентацию в пространстве и приложил флейту не к губам, а к подбородку. И всю песню он просто стоял и дул в микрофон. Флейта была где-то далеко, а зал удивлялся. Что за херня? Хм, забавно, приятель. Чтобы хорошо провести время в Star Club, нужно было найти какую-нибудь немецкую девчонку и поселиться у нее в квартире, чтобы не пришлось спать на двухъярусной кровати с другими участниками группы, которые пердят и чешут яйца. Нас не волновало, как выглядят эти девушки, мы и сами были не красавцы. А если они еще купят тебе пиво и угостят сигареткой, то это приятный бонус. А если они не купят тебе пиво и не дадут покурить, то надо постараться их обнести. На самом деле, мы часто использовали Тони как приманку, потому что его хотели все девчонки. А дальше он шел наверх и начинал возиться на одной из коек с какой-нибудь фанаткой. Я же в это время полз по-пластунски, как командо, к ее сумочке и вытаскивал все деньги, какие находил. Я не горжусь этим. Но, черт возьми, нам нужно было на что-то есть. Мы даже давали этим цыпочкам прозвища, которые сейчас кажутся немного жестокими. Иногда даже не немного, а просто жестокими. Например, я спал с одной девчонкой, которую все звали ведьмой, потому что у нее был шнобель больше, чем у Гизера. Наш роман с этой девчонкой длился недолго. Утром после того, как она привела меня к себе, ведьма проснулась, выпила кофе и сказала: «Я ухожу на работу. Можешь остаться здесь, но ничего не трогай, ладно?» Конечно, эта фраза оказалась роковой. Поэтому, как только она выходит за дверь, Я уже обшариваю все шкафы из любопытства, чего же такого не должен в них найти? И в глубине шкафа нахожу идеально отглаженную нацистскую форму. Должно быть ее отца или кого-то еще. Прикольно, да? Я надеваю форму, нахожу бар и расхаживаю по гостиной, раздавая мебели приказы с комедийным немецким акцентом. Бухаю и курю, я же обожаю всякие военные штуки. Примерно через час я снял форму, повесил ее обратно в шкаф, убедился, что она идеально сложена, и притворился, что ничего не было. Но когда ведьма вернулась незадолго до полудня, то сразу поняла, что что-то не так. Она пошла прямо к шкафу, распахнула дверцы, посмотрела на форму и рассвирепела. Через минуту я уже сижу на ее метле и вылетаю в дверь. Вернувшись в Англию, мы собрались дома у Джима Симпсона и рассказали ему, что хотим сменить название на Black Sabbath. Казалось, он был не в восторге, но, честно говоря, думаю, его просто отвлекал мой лиловый нос. Джим ничего мне не сказал, но я уверен, что он постоянно об этом думал, так как все время смотрел на меня с обеспокоенным выражением лица. Возможно, Джим решил, что в Германии я подцепил какое-нибудь редкое заболевание. Помню, кажется, Элвин Ли из «Ten Years After» тоже был на этой встрече, и ему название Black Sabbath не понравилось совсем. «Не думаю, что на этом далеко уедешь, ребята», — сказал он нам. Честно говоря, то, что было дальше, я помню, достаточно размыто. Только знаю, что Джим заключил сделку с парнем по имени Тони Холл, у которого была независимая продюсерская и звукозаписывающая компания. Он согласился помочь нам записать альбом при условии, что получит долю с прибыли, если альбом окажется коммерчески успешным. Я последний человек, к которому стоит обращаться с разговорами о контрактах, деньгах и прочем, так как не очень разбираюсь в бизнесе. Во всяком случае, Тони Холл сказал, что считает нас хорошей маленькой блюзовой группой, но нам необходим дебютный сингл, несмотря на то, что группы вроде нас в те времена редко выпускали синглы. Он сыграл нам песню «Evil Woman» американской группы Crow и спросил, не хотим ли мы сделать на нее кавер. Он понял, что мы не то чтобы в восторге, поэтому предложил сделать звучание гитар потяжелее. Мы все еще были не в восторге, но Тони предложил оплатить нам студийное время в Trident в Сохо, после чего мы подумали, черт, почему бы и нет. В итоге все пошло не так уж ровно. Мы понятия не имели, что делаем, поэтому просто установили свое оборудование, нажали на кнопку записи и сыграли вживую. Единственное, что можно с натяжкой назвать в нас профессиональным, это надпись Black Sabbath на барабане Билла, которую одна из девочек вывела черной изолентой. Продюсировал нас парень по имени Гас Даджан. Мы были от него в восторге, потому что он работал с Эриком Клэптоном, Муди Блюз и Роллинг Стоунс. Сейчас я понимаю, что Гас был к нам очень добр, хотя немного любил покомандовать, а мы не привыкли, чтобы нам говорили, что делать. Но с результатом не поспоришь. Этот парень просто гений. После работы над Evil Woman он продюсировал величайшие хиты Элтона Джона 70-80-х годов. Ужасно грустно, что Гас со своей женой Шейлой погиб в автокатастрофе в 2002 году. Он был одним из тех парней, кто внес огромный вклад в британскую музыку, хотя его имя не очень известно. И хотя в то время мы не могли в полной мере этого оценить, но нам невероятно повезло, что Гас был с нами в самом начале нашей карьеры. В Лондоне мы сыграли в нескольких клубах. На одном из этих концертов перед нашим выходом на сцену диджей поставил какую-то запись, и она мне просто снесла колпак. Вокал показался мне знакомым. И тут до меня дошло. Это Роберт Плант. Я подошел к диджею и спросил, «Это новая пластинка New Yardbirds?» «Нет, это новая группа, называется Led Zeppelin». «Правда?» «Да, чувак, клянусь». Мы отыграли концерт, но я не мог выбросить ту запись из головы. Так что опять подошел к диджею и спросил, «Ты уверен, что это не New Yardbirds?» «Я знаю этого вокалиста, и он поет не в Led Zeppelin. На конверте написаны имена участников группы?» Он прочитал имена. Джимми Пейдж, Джон Боном, Джон Пол Джонс, Роберт Плант. Я не мог в это поверить. New Yardbirds поменяли название на Led Zeppelin. И создали лучшую запись, которую я слышал за многие годы. Помню, в фургоне по дороге домой я сказал, «Тони, ты слышал, какой тяжелый саунд этого альбома Led Zeppelin?» Нисколько не смутившись, он ответил, «У нас будет тяжелее». К концу 1969 года мы отчаянно нуждались в чем угодно, что помогло бы нам выйти на новый уровень. Но мы по-прежнему находились в списке групп категории «С». Последнее выступление состоялось 24 декабря в Камберленде. Там у нас все еще было много работы, в зале Уинтон Маркет Холл. Прямо рядом с этим залом находилась женская психиатрическая больница, и каждый год на Рождество врачи разрешали пациенткам прийти туда потанцевать. Мы ничего об этом не знали, но даже если бы знали, то ни за что не догадались бы, что дурдом выберет концерт Black Sabbath для рождественских танцев. Но именно это и произошло. Мы играли песню N.I.B., когда сумасшедшие дамочки гурьбой ввалились в зал, и к концу песни началась потасовка. Это надо было видеть. Дамочки стали лупить по лицу парней, а девушки этих парней стали лупить сумасшедших дамочек в ответ. Это был ад. К тому времени, когда появилась полиция, на полу лежали кучи женщин с фингалами, разбитыми носами и губами. А потом они запели «Give Peace a Chance». В это время мы просто стояли на сцене под шум в колонках. Я посмотрел на Тони, а Тони на меня. «Адовое безумие», — сказал я ему, усиленно артикулируя. Он только пожал плечами, подкрутил ручку громкости на усилителе и начал играть «We wish you a Merry Christmas». В январе 1970 года это наконец-то свершилось. Мы заключили контракт со звукозаписывающей компанией. Несколько месяцев Джим Симпсон пытался продать нас большим важным дядькам из Лондона, приглашая их на наши концерты. Но никто нами не интересовался. А затем, в один прекрасный вечер, парень из компании Philips приехал в Бирмингем на наш концерт в Henry's Blues House и решил сделать на нас ставку. Думаю, название Black Sabbath сыграло свою роль. В то время книги писателя-оккультиста по имени Деннис Уитли были в списках всех бестселлеров. В кино с большим успехом шли фильмы ужасов киностудии Hammer Film, а по телевизору только и говорили об убийствах Мэнсона. Все темное пользовалось большим спросом. Не поймите меня неправильно. Уверен, сила была именно в нашей музыке, но иногда, когда речь идет о подписании контракта, в нужное время все эти маленькие детали складываются воедино. Ну и немного удачи не помешает. Еще одним моментом, сыгравшим нам на руку, было то, что как раз в это время мы искали себе название. Компания Philips основала андеграундный лейбл Vertigo, для которого мы подошли идеально. Забавным было то, что лейбл Vertigo еще даже не открылся, и наш первый сингл «Evil Woman» вышел под лейблом «Фонтана». А через несколько недель компания Philips перевыпустила его уже под лейблом «Vertigo». Не то чтобы это вообще имело значение. Оба раза песня провалилась, как бетонное дерьмо. Но это нас не волновало, потому что нашу песню поставили в эфир BBC Radio One. Один раз, в 6 часов утра. Я так нервничал, что встал в 5 и выпил примерно 8 чашек чая. «Они ее не поставят», — говорил я себе. «Они ее не поставят». А потом... Там... Та-дам! Там... Та-дам! Та-данс-тинс-тинс-та-данс-танс... Невозможно описать, каково это впервые услышать себя по радио 1. Это было... Волшебство в квадрате. Я бегал по дому и кричал: «Я на радио! Я на гребаном радио!» Пока мама не протопала вниз в своей ночнушке и не велела мне заткнуться. «Evil Woman!» — спел я ей громко. «Don't you play your game with me!» Потом выбежал за дверь и, распевая песню, понесся по Lodge Road. Но если попасть на радио один было здорово, то это ничто по сравнению с авансом, который мы получили от Philips. По 105 фунтов на нос. У меня даже собственной десятки никогда не было, чего уж говорить о сотке фунтов. Чтобы заработать такие деньги, мне пришлось бы целый год настраивать автомобильные клаксоны на заводе «Лукас». Всю неделю я считал себя неотразимым красавчиком. Первым делом купил себе банку лосьона «Брют» после бритья, чтобы лучше пахнуть. Потом купил новые ботинки, потому что старую пару уничтожил еще в Дании. Остальное я отдал маме, чтобы она оплатила счета, правда, потом выпрашивал у нее мелочь обратно, чтобы обмывать успех в пабе. А потом настала пора снова браться за работу. Насколько я помню, мы не обсуждали ни демо-версию, ни запись альбома. В один прекрасный день Джим сказал, что нас ангажировали на неделю концертов в Цюрихе, а по пути туда мы остановимся в студии Origin Sound в Сохо и запишем несколько песен с продюсером Роджером Бэйном и звукорежиссером Томом Алламом. Так мы и поступили. Как и в прошлый раз, просто настроили инструменты и сыграли свои песни вживую без зрителей. Когда мы закончили, то еще пару часов записывали гитарную и вокальную партии. И все, готово. Мы даже успели зарулить в паб до закрытия, чтобы сделать последний заказ. В общей сложности мы уложились в 12 часов. Как мне кажется, только так и стоит записывать альбомы. Мне плевать, что вы создаете очередной Bridge Over Troubled Water, записываете новый альбом 10-15 лет, как Guns N' Roses. Это просто смешно и точка. За это время ваша карьера успевает умереть, воскреснуть и снова умереть. К тому же, в нашем случае мы не могли позволить себе роскошь никуда не спешить. Такого варианта просто не было. Поэтому мы пошли в студию и записались. А на следующий день поехали в Цюрих на транзите, где нас ждала работа и ночлег в заведении под названием Harshen Club. Уезжая из Сохо, мы даже не слышали сведенные записи, которые сделали Роджер и Том, не говоря уже об обложке альбома. Так в то время работала музыкальная индустрия. Группа влияла на то, что с ней происходит, меньше, чем уборщик сортира в кабинете директора звукозаписывающей компании. Помню, что в транзите дорога в Швейцарию казалась бесконечной. Чтобы убить время, мы курили травку и выдули ее до хрена. Когда мы, наконец, добрались до Цюриха, то были так чертовски голодны, что нашли одну роскошную швейцарскую закусочную и соревновались на время, кто съест больше банановых сплитов. Я умудрился затолкать себе в глотку 25 этих мерзавцев, а потом владелец нас выкинул. К тому времени у меня вся физиономия была в сливках, и я мог бы съесть еще парочку. Нам пришлось идти искать Harshen Club, и он оказался еще обшарпаннее, чем Star Club. Там была крошечная сцена, бар всего в нескольких шагах от нее, темно, и всюду сновали проститутки. Мы вчетвером жили в одной отстойной комнатке наверху, так что на повестке дня стояла задача подцепить девчонку со своим жильем. Как-то вечером нас с Гизером пригласили к себе две девушки в чулках-сеточках. Очевидно было, что они проститутки, но меня устраивало что угодно, лишь бы опять не спать на одной кровати с Биллом, который все время только и жаловался на мои вонючие ноги. Поэтому, когда девушки подсластили пилюлю, сказав нам, что у них есть травка, я сказал, черт с ним, пойдем. Но Гизер не был так уверен. «Это же шлюхи, Ози», — повторил он. «Подхватишь какую-нибудь дрянь? Давай найдем других девчонок». «Я не собираюсь с ними трахаться», — ответил я. «Я просто хочу выбраться из этой конуры». «Поверю, если увижу своими глазами», — сказал Гизер. «Брюнетка вроде неплоха. После нескольких порций пива и пары затяжек волшебной травкой она полезет ко мне». «Послушай», — сказал я, — «если она полезет к тебе, я пну ее под зад, и мы уходим, ладно? Обещаешь? Одно движение к твоей ширинке, Гизер, я ее оттащу, и мы свалим». «Хорошо». И вот приходим мы к ним домой. Там тусклый свет. Гизер сидит в одной части комнаты с брюнеткой, а я в другой части со страшненькой. Мы курим траву и слушаем альбом Blind Face супергруппы Эрика Клэптона, Джинджера Бейкера, Стива Уинвуда и Эрика Греча. Какое-то время все спокойно. Мы в дурмане, играет музыка, все целуются и лапают друг друга, а потом внезапно над дымкой Кумара поднимается глубокий бирмингемский голос. «Эй, Ози!» — говорит Гизер. — Пора пускать в дело твой ботинок. Я смотрю, а проститутка уже уселась верхом на Гизера, который лежит с закрытыми глазами и вселенской болью на лице. Если честно, тогда я подумал, что это самое смешное, что я видел в своей жизни. Даже не зная, трахнул он ее все-таки или нет, помню только, что смеялся так, что потом заплакал от хохота. Джим Симпсон пригласил нас к себе домой, как только мы вернулись из Швейцарии. «Я должен вам что-то показать», — произнес он зловещим голосом. После обеда мы собрались у него в гостиной, сидели и теребили пальцы, сгорая от любопытства, что же такого он нам покажет. Он протянул руку к портфелю и достал оттуда готовую пластинку Black Sabbath. Мы потеряли дар речи. На конверте альбома красовалась жуткая средневековая водяная мельница, Позднее я узнал, что это мельница Мейплдарем в Оксфордшире на реке Темзе. Вокруг нее опавшие листья, а посередине стоит болезненного вида женщина с длинными темными волосами, в темной одежде и с очень страшным взглядом. Это было потрясающе. Когда открываешь раскладной конверт, то взор открывается сплошной черный цвет и перевернутый крест, внутри которого начертан зловещий текст. Мы не участвовали в создании обложки пластинки, так что перевернутый крест, как мы потом узнали, символ сатанизма, не имел к нам никакого отношения. Но если вы услышите, как кто-то говорит, что обложка нам не понравилась, то это полная брехня. Насколько я помню, нам просто башню снесло. Мы стояли, пялились на нее и повторяли: «Черт побери, чувак, это нахрен невероятно!» Потом Джим подошел к проигрывателю и поставил пластинку. Я чуть не расплакался, настолько здорово она звучала. Пока мы были в Швейцарии, Роджер и Том добавили эффекты, звуки грозы и колокола в начале заглавной песни, и звучало это как саундтрек к фильму. Общее впечатление было просто сказочное. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я ее слышу. Пятницу, 13 февраля 1970 года, пластинка Black Sabbath поступила в продажу. Я как будто заново родился, но критики разнесли ее к чертям. Один из плюсов дислексии в том, что, когда я говорю, что не читаю рецензии, это значит, что я не читаю рецензии. Но это не означает, что мнение прессы не заботило остальных ребят. Из всех плохих отзывов о Black Sabbath худшим был, пожалуй, обзор Лестера Бэнкса в журнале Rolling Stone. Бэнкс был моим ровесником, но тогда я этого не знал. На самом деле я о нем даже никогда не слышал, и когда мне рассказали, что он написал, я бы предпочел и дальше о нем ничего не знать. Помню, Гизер зачитывал такие определения, как «дешевый», «деревянный» и «упертый». В последней строчке было что-то типа «они почти как Крим, только хуже». Но я не понял юмора, потому что считал Крим одной из лучших групп в мире. Бэнкс умер спустя 12 лет, когда ему было 31 год, и я слышал, люди говорили, что он был мастером слова. Но для нас он был просто очередным, претенциозным идиотом. С тех пор мы так и не ладили с Rolling Stone. Но знаете что? Быть разгромленными Rolling Stone довольно круто, потому что они представляли собой власть, систему. В этих музыкальных журналах работали детишки из колледжа, которые считали себя шибко умными и, вероятно, такими и были. Нам же дали пинка под зад, вручив школьный аттестат, когда нам было 15. И это мы работали на заводах и зарабатывали на жизнь на скотобойнях. И смогли чего-то добиться, несмотря на то, что вся система была против нас. Поэтому насколько нас могло расстраивать то, что мы не нравимся умникам? Важно было то, что кому-то мы нравимся, потому что Black Sabbath заняли 8-ю строчку в Британии и 23-ю в Штатах. Разгромный материал в Rolling Stone подготовил нас к тому, что будет дальше. Не думаю, что мы получили хоть один хороший отзыв о своем творчестве. Именно поэтому я даже не парюсь об этом. Всякий раз, когда я слышу, как кто-то расстраивается из-за отрицательных отзывов, то говорю ему: «Слушай, критиковать их работа. Поэтому они называются критиками». Но некоторые люди так заводятся, что их потом не остановить. Помню, однажды в Глазго мы встретили одного из таких критиков у себя в отеле. Тони подходит к нему и говорит: «Хочу с тобой поговорить, дорогуша». Тогда я этого не знал, но тот парень только что написал удачную статью про Тони, описав его как Джейсона Кинга с руками строителя. Джейсон Кинг был телеперсонажем-детективом с идиотскими усами и глупой прической, но когда Тони подошел к нему, критик просто рассмеялся, и это с его стороны было очень глупо. Тони сказал: «Давай, сынок, смейся как следует, через 30 секунд тебе будет не до смеха». А потом засмеялся сам. Критик не воспринял его всерьез и продолжил гоготать. Пару секунд они стояли там и ржали вместе, потом Тони замахнулся и одним ударом отправил парня в больницу. Я никогда не читал его отзыв, но мне сказали, что он был не очень лестным. Моего старика тоже не впечатлил наш первый альбом. Никогда не забуду тот день, когда я принес запись домой и сказал: «Смотри, пап, мой голос на пластинке». Вижу, как сейчас, как он возится с очками, а потом поднес глазам конверт и произносит. Затем спрашивает, ты уверен, что они ничего не напутали, сынок? Что ты имеешь в виду? Тут крест перевернут. Так и задумано. Ну, не стой там, ставь пластинку, давай немного подпоем, да? Я подошел к радиоле, поднял тяжелую деревянную крышку, поставил пластинку, надеясь, что дурацкая колонка, которую я когда-то подменил, заработает, и сделал погромче. С первым ударом грома папа вздрогнул. Я нервно улыбнулся ему. Потом бом-бом, папа кашлянул. Бом-бом-бом, снова кашлянул. Бом-бом. Сынок, когда? Даун-даун-даун. Мой бедный старик весь побелел. Думаю, он ждал чего-то в стиле «Knees up, Mother Brown». Но я не стал выключать. Наконец, после того, как Тони и Гизер 6 минут и 18 секунд молотили по своим гитарам, Билл выбивал дерьмо из барабанов, а я завывал о человеке в черном, который пришел забрать меня на огненное озеро, папа протер глаза, встряхнул головой и уставился в пол. Молчание. «Что думаешь, пап?» «Джон», — сказал он, — «ты точно уверен, что лишь изредка пил пиво?» Я густо покраснел и промямлил что-то вроде «Ну да, пап, ну, конечно». Благослови его Бог, он вообще не понимал эту музыку. Но у меня сердце разбилось, понимаете? Я всегда чувствовал, что разочаровал своего отца. Не из-за того, что он когда-либо мне говорил. Не потому, что я вылетел из школы, не умел нормально читать и писать, отсидел в тюрьме, вылетел со всех работ, но теперь в группе Black Sabbath я наконец-то занимался тем, в чем я хорош, что мне нравилось и над чем я готов был усердно трудиться. Думаю, я просто очень хотел, чтобы мой старик гордился мной. Но это не его вина. Он был таким, каким был. Таким было его поколение. И думаю, в глубине души он гордился мной. Но по-своему. Могу честно сказать, что черную магию мы никогда не воспринимали всерьез. Нам просто нравилась ее театральность. Даже отец, в конце концов, решил нам подыграть. В обеденный перерыв на заводе он сделал мне классный металлический крест. Когда я пришел в нем на репетицию, ребята тоже захотели такой, так что я попросил папу сделать еще 3. Я поверить не мог, когда узнал, что люди реально практикуют оккультизм. Всякие уроды с белым макияжем и в черных мантиях подходили к нам после концертов и приглашали на черные мессы на кладбище Хайгейт в Лондоне. Я им отвечал, послушай, чувак, единственные злые духи, которые меня интересуют, это виски, водка и джин. Как-то раз группа сатанистов пригласила нас сыграть в Стоунхедже. Мы велели им отвалить, они ответили, что проклянут нас. Сколько же мы наслушались всякой херни. В Британии в то время даже был главный колдун по имени Александерс. Никогда с ним не встречался и никогда не хотел, зато мы однажды купили спиритическую доску, устроили небольшой сеанс и напугали друг друга до смерти. В ту ночь, бог знает в котором часу, Билл позвонил мне и закричал, «Ози, думаю, у меня в доме привидение!» «Ну так продавай билеты», — ответил я ему и повесил трубку. Плюсом всего этого сатанизма было то, что из-за него о нас бесконечно говорили. Люди не могли успокоиться. В первый день релиза было продано 5000 экземпляров пластинки Black Sabbath, а к концу года продажи приближались к отметке в 1 000 000 экземпляров по всему миру. Мы не могли в это поверить. В это не мог поверить даже Джим Симпсон, бедный парень, в итоге оказавшийся абсолютно перегруженным делами. Его офис был в Бирмингеме, во многих километрах от эпицентра событий в Лондоне. Ему надо было присматривать за другими группами, а сотрудников не было. К тому же еще надо было управлять Henry's Blues House. Так что очень скоро он начал нас раздражать. Начнем с того, что мы не получали денег. Джим нас не грабил, он один из самых честных людей в музыкальной индустрии, каких я только знаю, но Филлипс... Казалось, целую вечность будут готовиться изрыгнуть наш авторский гонорар, а Джим не подходил на роль парня, который пойдет и заставит их заплатить. А еще перед нами стоял вопрос поездки в Америку. Мы хотели попасть туда как можно скорее, но нужно было сделать все правильно, а значит, полегче с сатанинскими штуками, потому что мы не хотели выглядеть поклонниками семейки Мэнсонов. Если бы так получилось, нас бы попросту подвесили за яйца. Так как Джим не справлялся, то очень скоро лондонские акулы почуяли в воде свежую кровь, и один за другим стали плавать вокруг нас кругами. Они смотрели на нас, а видели большие светящиеся денежные знаки. Наш первый альбом обошелся в 500 фунтов, так что прибыль с него была астрономическая. Первым нам позвонил Дон Арден. Мы о нем почти ничего не знали, кроме его прозвища «Мистер Биг». А еще слышали о нем разные истории. Например, о том, что он вывешивал людей из окна своего офиса на 4-м этаже на Карнаби-стрит, тушил сигары о чей-то лоб и требовал, чтобы по всем контрактам ему платили наличными, которые вручную доставляли в коричневых бумажных пакетах. Так что, когда мы в первый раз отправились в Лондон к нему навстречу, то чуть в штаны не наделали от страха. Когда мы вышли из поезда на Юстонском вокзале, нас уже ждал его синий Роллс-Ройс. Я впервые в жизни оказался в Роллс-Ройсе, расселся на заднем сиденье, как король Англии, и думал о том, что 3 года назад чистил желудки на скотобойне, а до этого раздавал баланду педофилам Уинстон Грин. И где я оказался теперь? У Дона была репутация парня, который сделает тебя знаменитым на весь мир, но при этом обдерет до нитки. Он не проворачивал никаких сложных финансовых схем, как Берни Мейдов. Он просто, черт побери, не платил. Вот и все. Разговор обычно был примерно такой. «Дон, ты должен мне 1 000 000 фунтов, можно мне получить деньги, пожалуйста?» А он: «Нет, нельзя». Конец разговора. А если лично прийти к нему в офис и попросить денег, то велика вероятность уехать оттуда на скорой. Но с нами все было по-другому. Нам не нужен был человек, который прославит нас на весь мир, ведь мы уже были на полпути к славе. Тем не менее, мы сидели в офисе Дона и слушали его речь. Он был низкорослым парнем с фигурой и характером злого ротвейлера, а еще у него был невероятно крикливый голос. Он брал трубку и так громко кричал в нее своему администратору, что сотрясалась вся планета. Когда встреча закончилась, мы все встали и сказали, как нам приятно с ним познакомиться и бла-бла-бла, хотя больше не хотели иметь с ним никаких дел. А потом, когда мы выходили из офиса, он представил нас девушке, на которую орал в трубку половину встречи. «Это Шэрон, моя дочь», — рявкнул он. «Шэрон, проводи этих ребят до машины, хорошо?» Я улыбнулся ей, и она посмотрела на меня с опаской. Наверное, подумала, что я сумасшедший, потому что стоял там в своей пижаме, босиком и с краном от горячей воды вместо кулона. Но потом, когда Дон вернулся в офис и закрыл за собой дверь, я отмочил шутку, и она улыбнулась. Я чуть не упал. Это была самая красивая улыбка, виденная мной в жизни. А потом она засмеялась. Мне стало так хорошо, когда я услышал ее смех. Я хотел смешить ее снова и снова и снова. По сей день я жалею о том, что произошло с Джимом Симпсоном. Думаю, ему просто с нами не повезло. Мне кажется, глядя в прошлое, легко сказать, что ему надо и не надо было делать. Но если бы он признался себе, что мы были для него слишком масштабным проектом, то мог бы продать нас другой менеджерской компании или подрядить более крупную компанию заниматься нашими делами. Но ему не хватило на это сил. А мы так отчаянно хотели попасть в Америку и совершить свой большой прорыв, что нам не хватило терпения ждать, когда он разберется в себе. В итоге за нас взялся парень по имени Патрик Мэхен. Он был всего на 2 лет старше нас и попал в менеджмент через отца, который работал каскадером в телешоу. Сам Патрик работал на Дона Ардена сначала водителем, а потом мальчиком на побегушках. Занимался группами Small Faces и Animals. С ним работал еще один бывший подчиненный Дона Ардена, Уилф Пайн. Мне очень нравился Уилф. Он был похож на злодея из мультика. Низкорослый, с фигурой, как бетонная плита, и с крупным, сочным, вкрутую сваренным лицом. Если честно, думаю, его повседневный суровый образ был отчасти наигранным. Но никто никогда не сомневался, что он может нанести серьезный урон, если окажется не в настроении. Довольно долго он был личным телохранителем Дона, и когда мы с ним общались, он часто ездил в тюрьму Брикстон навестить близнецов Крей, которых недавно посадили. Он был славный малый, этот Уилф. Мы с ним много прикалывались. «Ты сумасшедший, ты это знаешь?» — говорил он мне. Патрик был вообще не похож ни на Дона, ни на Уилфа, ни на своего собственного отца, если уж на то пошло. Он был ловкий, красивый, складно говорил, был очень крутой, резкий, и у него никогда не было проблем с женщинами. Он был длинноволосым, носил костюмы и водил Роллс-Ройс. А еще он был первым парнем, на котором я увидел бриллиантовые кольца. Очевидно, Мэхен многому научился, работая у Дона Ардена. Патрик перепробовал с нами все средства — лимузин с водителем, ужин с шампанским, бесконечные комплименты и якобы искреннее удивление тому, что мы до сих пор не мультимиллионеры. Он объяснял нам, что если мы подпишем с ним контракт, у нас будет все, что захотим — машины, дома, девушки, все на свете. Нам будет достаточно позвонить ему и попросить. Он рассказывал нам сказки, а нам хотелось в них верить. И в том, что он говорил, по крайней мере, что-то было правдой. Музыкальный бизнес такой же, как и любой другой, понимаете? Когда продажи идут хорошо, все чертовски здорово. Но как только что-то идет не так, всюду кровь и судебные иски. Точно не помню, как и когда мы расстались с Джимом. Мы его не увольняли, хотя, кажется, это не имеет значения. Но к сентябрю 70-го года компания Big Bear Management осталась позади. И мы подписали контракт с компанией Мехена Worldwide Artists. Через 3,5 секунды Джим подал на нас иск в суд. Повестка пришла, когда мы стояли за кулисами на концерте на Женевском озере и ждали своего выхода. И это случилось не в последний раз. Джим подал суд на Мехена за то, что он нас переманил. Суды заняли несколько лет. Думаю, что мы обошлись с Джимом несправедливо. Это же он привел нас в компанию Philips и добился контракта на звукозапись. И даже если он и отсудил немного денег, то ему пришлось годами платить адвокатам. В итоге он ничего не выиграл. С адвокатами всегда так. Мы поняли это потом на собственном горьком опыте. Самое смешное, что я все еще то и дело сталкиваюсь с Джимом. Мы теперь как друзья, которые давно не виделись. Он сделал очень многое для музыки в Бирмингеме, этот Джим Симпсон. И до сих пор этим занимается. Я желаю ему всего самого наилучшего, вот честно. Однако в то время нам казалось, что избавиться от Джима — лучшее решение за всю жизнь. Мы словно только что выиграли в лотерею, деньги стали просто падать с неба. Каждый день я загадывал какое-нибудь новое желание. Здравствуйте, это офис Патрика Мехена? Это Оззи Осборн. Я бы хотел заказать кабриолет «Триумф Геральт». Можете прислать мне зеленый? Спасибо. Щелк и та-дам! На следующее утро чертова машина стоит у моего дома под дворником конверт, в котором куча бумажек, которые я должен подписать и вернуть. Казалось, Мехен держит свое слово. Что бы мы ни попросили, мы это получали. И дело не только в крупных покупках. Нам выдавали жалование, и мы покупали на него пиво, сигареты, сапоги на платформе, кожаные куртки. И жили мы теперь в отелях, а не в фургоне у Тони. А тем временем продажи пластинок уверенно росли. Совсем недавно мы плелись в самом конце списка бирмингемских рок-групп, и вот за мгновение обошли их все. Чего мы не знали, так это того, что Мехен почти все деньги забирал себе. Даже те вещи, которые Патрик нам давал, на самом деле нам не принадлежали. Он по-тихому выжимал из нас все соки. Но знаете что? Я много думал об этом за все эти годы и не считаю, что стоит жаловаться. Мы родом из Астона. У нас не было ни гроша за душой, а уже в 20 с небольшим мы зажили как короли. Больше не нужно было таскать инструменты и аппарат, готовить еду. Нам чуть ли не шнурки завязывали. Мы просто просили о чем-нибудь и тут же получали все это на блюдечке с голубой каемочкой. Чего только стоила коллекция Lamborghini, которую собрал Тони. Даже у Билла появился свой Rolls-Royce с водителем. Деньги мы делили на четверых. Тони придумывал рифы, Гизер — слова, я — мелодии, а Билл — свою дикую барабанную партию. Вклад каждого был в равной степени важен, поэтому и получать все должны были поровну. Думаю, именно поэтому мы и продержались вместе так долго. Во-первых, мы никогда не ссорились из-за того, что кто-то сделал больше других. Во-вторых, если кто-то хотел сделать что-то другое, не вопрос. Билл хотел спеть, а я написать слова, то и это было здорово. Никто не сидел с калькулятором и не высчитывал свою долю авторского гонорара. Мы сами контролировали свою музыку, поэтому могли заниматься тем, чем хотим. Black Sabbath создал не какой-нибудь там звукозаписывающий магнат, поэтому ни один звукозаписывающий магнат и не мог указывать Black Sabbath, что им делать. Некоторые из них пытались, но мы ставили их на место. Немногие группы сейчас смогут себе это позволить. Единственное, о чем я жалею, что не отдавал больше денег своим предкам. Потому что если бы мой старик не купил в кредит ту акустическую систему с усилителем, то у меня не было бы возможности изменить свою жизнь. Скорее всего, я бы вернулся к воровству. Может, сейчас до сих пор сидел бы в тюрьме, но почему-то о родителях я в это время не думал. Я был молод, вечно пьян, а мое эго стало раздуваться до вселенских масштабов. Кроме того, я вроде был богат, но наличных у меня не водилось. Я просто звонил в офис Патрика Мэхена и озвучивал свои запросы, а это не то же самое, что самому разбрасываться деньгами направо и налево. На самом деле, в первый раз я увидел настоящие деньги, когда понял, что могу просто продать то, что мне предоставила компания, и поступил с Роллс-Ройсом именно так. Другие тоже скоро научились этой хитрости. Но как мне объяснить это своим предкам, которые видят, как я хожу и воображаю из себя не весь что? Не то чтобы я ничего им не давал, но теперь я знаю, что всегда давал недостаточно. Это можно было понять по настроению, которое царило в доме номер 14 на Лодж-Роуд каждый раз, когда я там появлялся. Я спрашивал у мамы, что не так? Она отвечала, ой, ничего. Но я же вижу, что что-то не так, просто скажи. Она не говорила, но ответ так и висел в воздухе. Деньги, деньги, деньги. Ничего, кроме денег. Нет, чтобы сказать, я горжусь тобой, сынок, молодец, у тебя наконец получилось, ты так старался, выпей чашечку чая, я люблю тебя. Только деньги. Через какое-то время там стало просто невыносимо. Мне не хотелось находиться дома, настолько было в нем неуютно. Думаю, у родителей никогда не было своих денег, поэтому они хотели получить мои. Что было довольно справедливо. Я должен был отдать их. Но я этого не сделал. Наконец, я встретил девушку и переехал.